Выход цыганочки. Честно говоря, даже немного страшновато, криво усмехнулся я, когда впервые за долгое время попытался высунуть голову за пределы территории Черного леса. Стоит сразу отметить тот факт, что привычка к постоянно висящему над головой своеобразному потолку из ветвей деревьев сейчас могла сыграть со мной неплохую шутку. Ведь я отвык от того, что над головой есть свободное пространство. Мне еще не хватало заработать эту психическую болезнь, которая именуется «боязнь открытого пространства». Да, если вы не знали, есть и такое. Для кого-то закрытое пространство является очень страшным местом, а для кого-то открытое. Если вы, например, растете и будете достаточно долгое время жить в каких-нибудь подземельях, где над головой и с разных сторон все время имеются различные стены, то банально не будете обращать на это внимание. Для вас даже клаустрофобия, та самая боязнь закрытого пространства, будет чем-то непонятным. Однако стоит вас после этого просто вывести из помещений, и даже не в поле, а на улицу возле дома, как у вас тут же возникнет мысль о том, что вы вот-вот оторветесь от земли и куда-нибудь улетите. Поэтому вы будете просто в шоке. Сумеете ли вы это чувство перебороть? Вопрос сложный. И я в данном случае прекрасно понимаю тот нюанс, что в сложившемся положении мне нужно это сделать. Медленно встряхнувшись, я поправил на себе эльфийский плащ, медленно выдохнул и сделал первый шаг. Ну а что мне остается делать? Надо же мне в конце концов чему-то научиться. Конечно, я могу и дальше сидеть в этом лесу, торговать с гномами, пытаясь собирать силу с тех, кто по дурости своей сунется в черный лес. Но так вечно продолжаться не может. Я и так в последнее время стал достаточно плохо относиться к разумным существам. Так что сейчас я понимал то, что на меня так стало действовать именно мое одиночество. А значит, мне нужно самому найти выход из этой ситуации. И как же мне это сделать? Остается только пересилить себя. Иначе я точно навсегда тут застряну. А мне очень хотелось на мир этот посмотреть. Да и сила, которую я постепенно в себе аккумулировал, требовала знаний. А где их брать? Вот именно. Не имея начальной базы систематизированных знаний, я ничего не смогу узнать. Так, нахватаюсь по верхушкам и все. Несмотря на своеобразные опасения и даже какой-то подспудный страх, выйдя из-под крон деревьев черного леса, я медленно оглянулся. Все же отсутствие вокруг своеобразных укрытий в виде мощных стволов деревьев меня нервировало. Но я смог себя пересилить и двинулся вперед. Я уже давно планировал этот поход, поэтому уже все заранее подготовил. Одет я был, как эльф-рейнджер. За спиной было два эльфийских меча и лук со стрелами в специально сделанных ножнах, расположенных практически по всему телу. Имелось десяток ножей. Сверху на все это великолепие я набросил тот самый плащ эльфов, который должен ускрывать мое присутствие на природе. На спине закреплена была еще и сумка путешественника с матрешкой и нужными вещами. В руке я нес посох Нейбо. Потом, может быть, я его и заменю. Но тот же посох боевого монаха храма богов-покровителей. Но пока что мне так спокойнее. В карманах пояса, который был на мне, я сложил различные бытовые мелочи и немного денег из тех запасов, которые получил в наследство от всех этих умников, пытавшихся прорваться в черный лес. Там было не только с десяток золотых монет, но и серебро с медью. Ну, не буду же я за какую-нибудь простую услугу простолюдину платить золотом. Это глупо и сразу привлечет к себе ненужное внимание. Все эти деньги были заранее разделены, чтобы я и сам в них не запутался. Сейчас, когда я все же покинул территорию этого лесного массива, была глубокая ночь, за время которой я собирался уйти достаточно далеко от этой местности, чтобы иметь возможность двигаться спокойно, не опасаясь каких-нибудь патрулей. Надо сказать, что местные жители действительно были достаточно сильно напуганы всеми этими нападениями лесных тварей, которые чуть ли не каждый месяц старались напоминать о своем присутствии. Так что дежурные на вышках и в деревнях не спали и вовсю светили факелами. Не говоря уже про разъезды стражников, которых было минимум по десятку бойцов. Только я не понимал того, зачем они старательно факелами светят. Для собственного успокоения, что ли? А ведь из-за этого факела они дальше освещенного им пространства ничего не видят. Но это уже все не мои проблемы. Благодаря этим факелам я издалека видел эти патрули и мог их стараться обходить на максимальной дистанции, не давая ко мне приблизиться. К деревням я вообще старался не приближаться, прекрасно помня о том, что в них наверняка есть собаки, которые сразу же постараются поднять тревогу. А мне бы не хотелось, чтобы меня постарались поднять на вилы или как-нибудь подстрелить. Да, возможно, что я слишком сильно осторожничал, но мне хотелось выжить и попадаться местным жителям, особенно после того, как на меня устроили охоту стражники местного барона, мне бы не хотелось. Именно поэтому я старался двигаться быстро, но аккуратно. Мне надо было уйти как можно дальше и при этом дойти до какого-нибудь хотя бы небольшого леса поблизости. Там я смогу остановиться на отдых. А учитывая мои силы в магии природы и земли, я могу быстро сделать себе убежище так, что его даже местные жители не найдут. Это я тоже старательно продумал. При помощи силы земли я поднимаю пласт земли и уплотняю его. Яму под ним я тоже уплотняю, делая специально выступающие стенки, чтобы своеобразную крышку опустить потом назад. Рядом стоящее дерево я использую для создания через его ствол вентиляции. И все. Забираюсь внутрь, накрываю эту яму крышкой с пластом травы и делаю легкий выброс чистой энергии природы, чтобы трава была живой и свежей. И там я могу провести весь день. После чего вылезу и верну все назад, даже не оставив за собой следов. Да, я мог бы, пройдя пару деревень вглубь королевства Муран, банально подойти к какой-нибудь деревне. А что потом? А потом сами местные жители сдадут меня страже местного дворянина. Мне это надо? Нет. Так что мое решение вполне понятно. Мне нужно пройти как можно дальше. И желательно вообще дойти до какого-нибудь города и уже там искать себе попутный транспорт. Жаль, конечно. Но тех коней, которых я старался приберечь, мне пришлось умертвить. Ну, а куда я с ними бы делся? Конские следы, идущие из черного леса, куда проще заметить, чем следы одинокого путника. Да и спрятаться мне самому куда проще, чем с конем. Добавьте сюда еще и то, что я сейчас изображал эльфа. А они в такие походы на конях не ездят, пешком ходят. Так что выбора у меня просто не было. Надо сказать, что я в первый же день едва не попался. Моя самоуверенность едва не сыграла со мной злую шутку. Стараясь уйти как можно дальше, я уже практически на рассвете оказался в чистом поле. И до ближайшего леса мне надо было еще пробежаться, практически под носом у крестьян, с утра пораньше выехавших на телеге куда-то по своим делам. Благо, что я успел заметить кусты, где и затаился, пока их телега бодро протарахтит мимо. После чего я бегом бросился в сторону леса, хотя назвать эту рощицу лесом язык не поворачивается. Но я быстро сделал себе убежище согласно уже отработанного плана и затаился там на весь день. Успел я это сделать вовремя, так как сам слышал детские голоса, которые достаточно серьезно обсуждали то, что будут делать, когда закончат свою охоту за ягодами. И мне оставалось только порадоваться тому, что я успел все провернуть до их появления. Вряд ли бы они оценили тот факт, что какой-то странный эльф, словно крот, зарывается в землю. Это могло сразу вызвать огромное количество подозрений. Продремав в этой своеобразной землянке весь день, я медленно и осторожно выбрался на воздух. Уже наступили сумерки, и все деревенские жители спешили под защиту стен. Я же мог начать движение дальше. Однако сначала я постарался перекусить и оправиться. После чего, когда уже полностью стемнело, пошел дальше. Я старался избегать всех возможных дорог и даже троп. Так что мне пришлось еще пару раз так прятаться на день, чтобы никому на глаза не попасть. И когда я приблизился к городу, уже за пределами герцогства, то сначала переоделся в добротную, хотя и простую одежду, накинул сверху балахон монаха и взял в руки их посох. Все остальное я пока что спрятал. Конечно, я мог бы попытаться изобразить какого-нибудь жреца, Но жрецы, возможно, кого-нибудь благословляют и какие-то службы проводят. А как? Я этого не знаю. Так что лучше уж я воздержусь от таких экспериментов. А монах? А что монах? Он просто идет по делам монастыря, и его лучше не трогать. После чего я спокойно направился в сторону города. Я мог бы постараться изобразить из себя старика, но мне было ни к чему это делать. Руки у меня были слишком молодые, так что лучше не делать этих глупостей. Приблизившись к воротам города, я увидел там немного людей, которых старательно проверяли стражники. И тут я понял свою возможную ошибку. Волосы. За последнее время мои волосы отросли достаточно, чтобы я их собирал в хвост и обрезал ножом. Но если монахов здесь хоть кто-то, хоть когда-нибудь видел, то тогда у меня может только из-за прически возникнуть проблема. Они лысые и альбиносы. Почему, я не знаю. Может быть, потому что они магическим образом изменены? Все может быть, но... Как только я подошел к этим людям, они тут же отошли. Я, пожилой стражник, вежливо указал мне в сторону ворот. То есть получается так, что монахи могли пользоваться проходом беспрепятственно, а все другие платили. Но я все равно был настороже, так как понимал, что мне нельзя сейчас расслабляться. К тому же я еще не знал этот мир настолько хорошо, чтобы позволять себе подобные вещи. Честно говоря, когда я прошел город, то меня буквально оглушило какофонией звуков, хотя городок был достаточно небольшой. Просто я настолько отвык от городского шума, что обычный и даже тихий разговор двух кумушек, которые обсуждали своих мужей, для меня был подобен дикому воплю. Из-за опасности быть пойманным я старался быть начеку и двигался так, словно постоянно меня кто-то готовится атаковать. Может быть, именно ощущение этой своеобразной угрозы и заставило всех этих людей держаться от меня на расстоянии. Они действительно меня боялись. От некоторых я буквально физически ощущал чувство страха, которое можно было чуть ли не ножом резать в воздухе. И это все меня напрягало, так как я заранее знал о том, что люди в таком состоянии способны на безумство. Пройдя по той самой улице, которая шла от ворот в центр города, я неожиданно заметил группу довольно вычурно одетых девушек, которые при моем появлении практически сразу, словно испуганные воробушки, бросились к дому, возле которого стояли, и забежали внутрь, не забыть закрыть за собой дверь. При этом стоит сразу учитывать то, что их напугал только факт моего появления поблизости. Скорее всего, эти жрецы и монахи храма богов-покровителей были знамениты своей жестокой нетерпимостью к подобным проявлениям фривольности. Дело в том, что платья этих девушек имели целую кучу разрезов, которые не скрывали, а наоборот даже подчеркивали их фигуры и, видимо, сам род занятий. Скорее всего, эти девушки были чем-то вроде местных путан или служительниц борделя. Тот самый дом, в который они так спешно забежали, и мог быть своеобразным прообразом борделя. И я не стал к нему даже подходить. Я только представил себе их глаза, если монах вдруг решится зайти в такое заведение, чтобы просто спросить дорогу. Я уже знал о том, что жрецы очень часто используют свою власть для того, чтобы сжигать людей на костре только по собственному желанию. Те жрецы, которые попались ко мне в руки и которые были помощниками самого верховного жреца храма, сами рассказали мне много интересного. В первую очередь они рассказывали мне о том, как, будучи еще молодыми жрецами, не являясь приближенными верховного жреца, старательно принуждали к сожительству различных молодых девушек тем фактом, что в любой момент могли написать донос на их родственников о том, что вся семья этих разумных подозревается в приверженности к слугам тьмы. Естественно, что таких разумных тут же отправляли на костер. Точно средние века земли. Медленно проворчал я, заметив то, как некоторые люди даже окна закрывают при моем приближении. Ну, хотя бы так. По крайней мере, они меня не слишком разглядят. И я понимаю, что все это не совсем нормально. При всем этом мне хотелось бы, чтобы эти разумные не слишком обращали внимание на мою внешность и поведение. Так они, по крайней мере, наоборот, стараются не попадаться мне на глаза. А уж говорить о том, что они будут следить за мной, в данном случае вообще не приходится. А ведь я хотел попробовать найти себе нормальный ночлег. ночлег внутри какого-нибудь здания. Для этого в первую очередь мне подошел бы, скорее всего, какой-нибудь постоялый двор. Однако с подобным отношением ко мне можно заранее предположить, что на тот самый постоялый двор меня могут просто не пустить. Скажут, что все комнаты заняты и места нет. А что? Такое тоже вполне возможно. Так что вариантов у меня просто не остается. Придется идти, как обычно, на пролом. Как и следовало ожидать, именно на центральной улице, ведущей от ворот прямо на площадь этого городка, куда я приближался, находился и постоялый двор. И, судя по всему, слух о том, что в город прибыл монах из храма богов-покровителей, был достаточно необычным, так как я увидел достаточно молодого паренька, который метался при входе на территорию данного заведения. Скорее всего, он сейчас банально не знал того, что ему делать. Возможно, что у него уже был приказ закрыть ворота и повесить вывеску, гласящую о том, что мест нет. Но ему так было интересно увидеть то, как выглядят эти грозные монахи, что он банально растерялся. А когда я уже приблизился к территории постоялого двора, то и он уже не мог ничего поделать. Ну, не будет же он прямо на моих глазах подобную глупость вытворять. Судя по бледному лицу этого мальчишки, его ждала достаточно серьезная порка, так как хозяин явно не простит ему такого фокуса с промедлением. Тем более, что, несмотря на присутствующий в городе храм богов-покровителей, я не был обязан туда идти. Дело в том, что в королевстве Муран существовали некоторые обычаи, приравненные чуть ли не к законам. И вот по этим самым обычаям хозяин постоялого двора должен был меня принять как дорогого гостя. Понимая, что в последнее время у храма богов-покровителей возник некоторый конфликт с королем этого государства, ну, насколько глубоко он уже развился, я пока что просто не знал. Заметив паникующий взгляд мальчишки, видевшего мою быструю, фактически неумолимую для него поступь, я спокойно достал из кармана своего пояса две медные монеты и бросил их ему. Просто за то, что он подождал меня и не закрыл двор. Видели бы вы выражение удивления на его лице. А потом даже легкую ухмылку. Судя по всему, ему будет что рассказать своим сверстникам. И то, после того, как хозяин его выпарит. Ну что же. По крайней мере, теперь он будет не так болезненно относиться к тому факту, что его могут наказать из-за моего появления. Значит, хотя бы из-за этого именно он в еду мне плевать не будет. К тому же я не собирался пользоваться бесплатной едой. Лучше уж я заплачу за нее. Так, по крайней мере, мне самому будет спокойнее. «Сарук, ты двери закрыл?» Когда я уже вошел во двор, на крыльцо постоялого двора, похожего на своеобразный двухэтажный амбар, только с окнами, вывалился довольно крупный детина, который для меня был похож на гнома-переростка. Он был такой же кубический, как и гномы. Вот только рост у него был почти 2 метра. Однако, заметив меня, этот разумный не смог скрыть своих эмоций, и его лицо аж перекосило. Видимо, он не ожидал того, что я настолько быстро дойду до их постоялого двора. К тому же из помещения довольно четко доносились громкие звуки какого-то застолья. Видимо, он опасался того, что я своим появлением банально спугну их дорогих гостей. Дорогими я их назвал именно по той причине, что эти разумные были отнюдь нежеланными гостями в этом заведении. А именно из-за того, что могли обойтись самому хозяину этого постоялого двора, очень дорого. Ведь ситуация, судя по звукам, там складывалась не очень приличная. Я даже услышал то, как что-то разбилось. Судя по всему, этот амбал был кем-то вроде местного вышибала, и его задачей было не допустить в помещении нежелательных гостей. Но самым смешным для меня было то, что я сейчас прекрасно понимал то, что и самому хозяину постоялого двора ссориться с храмом богов-покровителей тоже вряд ли хотелось. А учитывая тот факт, что внутри помещения уже были какие-то дебоширы, можно было уже понять, что в данном случае какой-то дополнительно нежеланный гость, любитель бесплатно покушать, ему был просто ни к чему. Однако останавливать меня этот вышибала тоже не стал. По крайней мере, явно не стал этого делать. Заметив то, что я не собираюсь останавливаться, этот здоровяк просто немного сдвинулся в сторону от прохода внутрь, но при этом стал весьма оригинально. Знаете, есть такие люди, которые предпочитают заставлять других обращать на себя внимание тем, что просто доставляют неудобства. Вот и этот амбал банально встал в проходе, вроде бы и не мешает мне пройти. Но чтобы это сделать, мне нужно банально пропихнуться мимо него. То есть мне нужно просочиться. А ведь я, по сути, клиент этого заведения. И не собирался питаться за счет хозяина. Скажут мне, сколько заплатить за ужин, и я заплачу. Скажи, сколько нужно отдать за комнату, тоже отдам. Я вообще такого не понимаю. Почему обычные люди должны были содержать, кормить и даже чуть ли не ублажать жрецов и служителей храма? Может быть, вы когда-то и заслужили это. Я имею в виду уважение. Но кто сказал о том, что вам кто-то что-то должен? Вы защищаете этот мир от тьмы? Так это ваша работа. Вы когда-то поклялись богам-покровителям, что будете хранить веру в них, а также помогать людям, и не только людям, вообще местному населению этого мира. Вы защитники этого мира. Жрецы храма так себя именно и позиционируют, если кто не знал. Так вот, эти самые защитники берут и банально вредят интересам храма всеми этими поступками. Взять хотя бы монахов. Вообще-то монах должен быть образцом аскетичности и жертвенности. Но никто не должен ему что-то жертвовать. Он жертвует свою жизнь на благо людей и своей веры. Подумав об этом, я тут же вспомнил монахов и священников с родного мира, и меня едва не пробило на дикий смех, что явно выглядело бы просто дико в данной ситуации. Я помню, что в каком-то монастыре, я просто не помню точно, где именно, был один весьма интересный фокус. Там дверь, ведущая в столовую, где кормили монахов, была слишком узкая. То есть пройти туда мог только худой человек. Священник или монах, который не мог пройти в эту дверь, голодал до тех пор, пока не становился подходящего размера. Видимо, мне придется здесь немножко попугать этих людей. Сделав плавно шаг вперед, я заметил то, как этот амбал слегка напрягся. Видимо, он почувствовал какую-то угрозу в моем движении. Ведь я, не останавливаясь, иду прямо на него. Не пытался его обойти, чтобы протиснуться через оставленный ему узкий проход. Я шел прямо на него. И уже подходя к этому наглецу, я специально поскользнулся. Знаете, ну так бывает. Ты наступаешь носком обуви на самый край ступеньки, и нога просто соскальзывает на предыдущий уровень. И в результате этого ты как бы дергаешься вперед. Вот и тут произошло то же самое. Резкий толчок и рывок вперед вынудил меня как бы дернуться, что было вполне естественным. Ведь я пытался удержать равновесие. Но в этот момент у меня как раз в руке была та самая псевдопалка. Посох этих монахов, внутри которого спрятался двуручный меч. Тот самый, что был без гарда или крестовины, как были у ниндзя. Естественно, что совершенно случайно солнечное сплетение этого амбала попало на пути летящей вперед палки. Он только успел громко хекнуть и сложился возле прохода в главный зал постоянного двора. Я же просто выпрямился и приподнял свободную руку, как бы в молитве. Вторая-то у меня была занята посохом. И тихо, но чтобы было слышно для этого амбала, пробормотал интересную фразу. «Хвала богам-покровителям за то, что они уберегли меня от позора». Сказав это, я спокойно прошел внутрь помещения. Осторожно глотая воздух открытым ртом, этот амбал смог только удивленно что-то прохрипеть. Этот идиот теперь действительно будет стараться не попадаться под ноги монахам храма. Конечно, кто-нибудь тут же постарается защитить его и скажет, что в данном случае я был в чем-то и неправ. Хорошо, вы можете так сказать. Я был в чем-то неправ. А в чем был он прав? Представьте себе такую картину, что этот дурачок таким образом решил поиграть с настоящим монахом из настоящего монастыря. Что бы произошло с ним в этом случае? Боюсь, что в лучшем случае его бы убили тут прямо на месте. Просто так. Эти монахи-воины и не понимают таких шуток. А в худшем было бы ему, конечно, остановиться на первом варианте. Потому что в худшем случае даже та гримаса на лице, которую он встретил мое появление во дворе постоялого двора, может обойтись ему очень тяжело. И не только ему. Начнем с того, что его банально отправят на костер. Ну, кто он, как не прислужник темных сил, если его так кособочит при встрече с представителем храма богов-покровителей? То есть он враг, его надо уничтожить. А вдруг враги имеются и в его семье? Какой вывод из этого следует? Значит, надо показательно наказать всю семью. Попутно можно проверить на тьму и хозяина этого заведения. А это все значит, что попадет под раздачу этих веселых плюшек не только он один, также его родственники, а также хозяин этого постоялого двора. Может быть, тот и откупится от жрецов храма. Только кто вам сказал, что это будет дешево? Я в этом сомневаюсь. И очень сильно. Аккуратно войдя в помещение, откуда доносились громкие, явно пьяные крики, я тут же резко сдвинулся в сторону, потому что в мою сторону как раз летел какой-то предмет, и я уже просто на уровне инстинктов банально ушел с линии атаки. Ударивший мне со спины в уши звонкий хлопок и брызги жидкости, разлетевшиеся во все стороны, четко дали понять, что это было. Глиняная кружка. «Хозяин, ты что за пойло нам принес? Ты что, не знаешь, с кем дело имеешь?» Взревел за ближайшим столом разумный, который чем-то мне напоминал того самого амбала, который сейчас отдыхал на крыльце этого помещения, а мог бы вместо удара в солнечное сплетение серебряную монету заработать. А этот? Сейчас он медленно поднимался, словно разминаясь, поводя мощными плечами в кольчуге. Хотя даже на первый взгляд она была не очень хорошая. Может быть, металл был там и качественным, но кольца были слишком крупные. Например, ту же боевую стрелу она не остановит. Особенно, если выпустить ее с ближайшей дистанции. А уж про охотничью стрелу тут и говорить не приходится. У боевой стрелы наконечник шире, и у него больше шансов застрять в таком кольце. Хотя она все равно пробьет эту защиту. А охотничья стрела имеет наконечник более узкий, как бы напоминающий своеобразное жало или шило. Такой наконечник пройдет сквозь такую кольчугу и даже не заметит ее. Хотя надо сразу сказать о том, что мужичок-то этот выглядел достаточно солидно. Длинные мускулистые руки, довольно неплохой меч, судя по потертой рукояти. Хозяин явно не гнушался его часто использовать. За этим же столом сидело еще трое таких же разумных, которые пьяными голосами поддержали своего товарища и принялись вопить, разбрасывая посуду с едой по всему заведению. И, судя по испуганно метнувшемуся за своеобразный прилавок стойку упитанному разумному, ему было далеко не до меня. Эти ребята даже не видели того, в кого именно они сейчас швыряли свои игрушки. Они просто развлекались. Внимательно посмотрев на этого все еще орущего здоровяка, который так и не стал доставать из ножен свой меч, я заметил у него на шее своеобразный медальон, который, кстати, тоже отдавал магии. И я сразу понял, кто это. На медальоне была изображена оскаленная морда какой-то твари. Честно говоря, я сильно сомневался в том, что они даже сами знают, что это за чудовище. Однако был важен сам факт того, что я уже догадался о том, кто именно мог использовать подобный медальон. Это был командир отряда охотников за монстрами, или, как их еще иногда называли, охотников за нечистью, которые имеют отношение к гильдии этих самых разумных. Вот же интересное дело. Эти ребята, по сути, были тоже своеобразными защитниками жителей этого мира от различных проявлений тварей или монстров. Только вот сейчас я не видел того, чтобы они кого-то от чего-то защищали. Тут, по-моему, больше именно они выступали монстрами, и от них нужно было защитить местных жителей. Тем более, что я заметил еще один важный факт. В углу сидела заплаканная девчушка, судя по переднику которой, можно было понять, что она была здесь всего лишь служанкой. Она плакала и пыталась стянуть на грудь разорванное платье. Судя по похотливому хохоту, эти ребята слишком уже разгулялись, а я таких не люблю еще с земли. «Хозяин, сколько тебя звать, жирный ублюдок?» Снова завопил этот здоровяк, бросив на стол свой меч в ножнах. «Я тебя сейчас зарублю. Просто заявлю о том, что ты приверженец тьмы. И все. Мы вообще этот постоялый двор сжечь можем». «А как ты проверять на тьму собираешься?» Во внезапно возникшей тишине мой спокойный и достаточно тихий голос прозвучал для этого умника, словно удар хлыста по голой заднице. «Немного ли ты на себя берешь? Или ваша гильдия с некоторых пор начала проверять разумных на тьму? А в храме богов-покровителей об этом знают?» Сидевший рядом с ним разумный попытался повернуться, чтобы, видимо, как-то продемонстрировать мне свое презрение. Но, видимо, во время поворота на этом стуле, что должно было быть выглядеть довольно развязно и нагло, он увидел то, кто стоит за их спиной, потому что остановиться просто не смог. И со всего размаха, разворачиваясь вместе со стулом, грохнулся на спину. Однако отдам ему должное. Несмотря на весь алкоголь, который явно бродил в его крови, этот разумный быстро перекатился через плечо и оказался практически на четвереньках передо мной. В его пьяных глазах постепенно начало появляться узнавание, а вместе с узнаванием и страх. Одно дело, когда ты запугиваешь каких-то простых людей тем, что имеешь право что-то сделать, и совершенно другое, когда ты такое заявляешь, а у тебя за спиной стоит тот, кто, возможно, на самом деле может такое сделать. То есть сейчас, благодаря подобной глупости, эти разумные сами могут в любой момент оказаться на костре. «Хрон, сзади!» — прохрипел он, уже медленно поднимаясь на ноги и отодвигаясь дальше в центр зала. Именно от меня отодвигаясь. Остальные, видимо, инстинктивно почувствовав угрозу с моей стороны, также начали отходить к нему, еще даже не разглядев того, кто именно им угрожает. Конечно, они это увидели, когда тот самый Хрон, как назвал его тот, который упал со стула, медленно развернулся и отодвинулся в сторону. Надо сказать, что этот разумный явно был на грани безумия. Видимо, в нем столько алкоголя плескалось, что он уже вообще не понимал того, что делает. Вообще-то я просто хотел отдохнуть. Но все то, что происходит здесь, слишком уж переходит все границы. Так... «Кого ты там на костер отправить собирался?» Сделав короткий шаг вперед, я постарался удержать поле зрения всех этих красавцев, которые, видимо, уже привычно пытались рассредоточиться по помещению, чтобы попытаться что-то сделать. Но что они могли здесь делать? Нападение на монаха? Даже с учетом того, что они из гильдии охотников на монстров, даже попытка сделать подобное может быть очень большой глупостью. Попытавшись напасть на меня, эти разумные поднимут против себя не только жрецов, но и всех верующих. Опасный момент, как для меня, так и для них самих. «Что тебе здесь нужно?» — неожиданно для меня прохрипел этот умник, видимо, даже не придумав ничего оригинального, чтобы хоть как-то попытаться выкрутиться из этой ситуации. «Мы здесь гуляем. Иди туда, откуда пришел. Иди по-хорошему, а то...» «Все в руках богов-покровителей», — еле слышно проговорил я, перехватив поудобнее посох монаха, так как заметил, что этот разумный слегка сдвинул ножны с лезвия своего меча. «Вот только твоя душа уже не принадлежит им. Ты уже сделал свой шаг во тьму. Боюсь, что простым очистительным костром тут дело не обойдется». Честно говоря, я не хотел этого говорить. Но эти слова сами вырвались у меня. Все только из-за того, что по привычке, находясь в полутемном помещении, я постарался присмотреться к тому, что здесь происходит. И даже не заметил того, что перешел на магическое зрение. И как вы думаете, что я увидел? В том-то и дело. Я увидел именно то, что у него тело поражено паутиной темных заклятий. Видимо, где-то эти красавцы наткнулись на какую-то нечисть или пытались что-то у кого-то украсть, имеющее достаточно серьезную защиту. Потому что на этом командире группы охотников за монстрами было довольно мощное проклятие. Проклятие, которое уже старательно разъедало его изнутри. Может быть, поэтому он вел себя так неадекватно? Может быть. Только вот проблема была уже не в этом. Эта паутина тьмы уже поразила его организм очень сильно. Практически он уже был безумен и даже начал изменяться. А его товарищи, внимательно посмотрев на этих разумных, я понял, что они все поражены этой гадостью. Все. Кроме одного. Того самого, который упал со стула. То ли это был новенький в отряде. Так как эта гадость уже давно разъедала их разум. Или он не участвовал в том, что они сделали, когда подцепили эту гадость. «Ты! Говори, где был ты, когда они все влезли в эту гадость!» Резко ткнув в сторону своим посохом более чистого охотника, заставив его удивленно распахнуть глаза и как-то странно дернуться в сторону от остальных, стоявших практически единой группой. «Говори быстрее! Если ты давно в их отряде, то, значит, знаешь, что они натворили. На них всех темное проклятие! Они обречены. Ты пока еще нет. Если их сейчас не остановить, то завтра такие же, как и вы, будут на них охотиться». Судя по всему, хозяин постоялого двора прекрасно услышал мою фразу и с каким-то тягучим воплем бросился куда-то в задние комнаты здания. Скорее всего, там есть черный ход. Услышав про темное проклятие, он явно помчался в ближайший храм. «Я был ранен, когда они пошли на то кладбище», — хрипло проговорил этот парень, аккуратно приподнимая свое короткое копье, напоминающее мне больше тяжелый дротик, и как бы разворачиваясь немного в сторону своих товарищей, словно ожидая от них какую-то пакость. «Откуда они вынесли хорошую добычу? Сказали, что упокоили какую-то нежить. Вот только среди той добычи, что они оттуда вынесли, никаких останков некротической твари не было. А маги бы за них заплатили достаточно много денег. Мне тогда это показалось странным». «Ну, понятно», — задумчиво усмехнулся я, повернувшись к главарю этой банды, а никак не отряда охотников за нечистью и монстрами, который стоял передо мной и все так же безумно скалил зубы. «Вы не упокоили там никакой нечисти. Вы разграбили свежую могилу, и вас проклятие, которое не смогли остановить, ваши амулеты. Именно по той причине, что это проклятие накладывали живые. Она должна была остановить грабителей могил, таких же, как и вы. Вы грабили могилы». Видимо, в моем голосе этому разумному что-то не понравилось, так как он, практически сразу взвыв и прорычав что-то нечленораздельное, выхватил свой меч и бросился ко мне. Двигался он не слишком быстро. Более того, его движения были достаточно размашистыми и грубыми, так что справиться с ним для меня не было особой сложностью. Судя по всему, этот боец в первую очередь рассчитывал на свою силу, и это было бы эффективно, если бы противник пытался блокировать такие удары. Неопытный боец может спокойно лишиться оружия, а то и получить повреждение руки. Я же не собирался так подставляться. Я просто пропустил его меч сначала над собой, потом сдвинулся в сторону, аккуратно поддев своим посохом его за гарду, свинтил его винтом вместе с рукой, зажав таким образом руку этого разумного и не дав ему возможности выпустить оружие, включив в дело инерцию его тела и мое вращение, как бы скручивая собственное тело винтом, так что этот бугай со всего размаха пробежал мимо меня и влепился в стену. Грохот был такой, будто в этот дом влетел камень из катапульты. Мне даже показалось, что я услышал чуть ли не колокольный звон от удара его головы об стену. Но уже потом я выяснил, что колокольный звон действительно был, так как время в этом мире так измеряли колоколами. Это был довольно простой артефакт, который практически каждый час звонит, и им этого хватало. А вот о более точном контроле времени, о минутах, никто даже и не думал. И как раз в тот момент, когда этот бугай врезался головой в стену, и прозвучал такой мощный удар колокола. Рядом просто стояла башня с этим артефактом. Кстати, вот еще одна мысль, которую надо обдумать. Кто мешает мне сделать такие карманные артефакты? Я имею в виду часы. Ну, или их можно назвать карманными колоколами. Но сейчас не это было важно. Воспользовавшись тем, что я отвлекся на их командира, двое других охотников бросились вперед. Их товарищ, несмотря на то, что был достаточно сильно пьян, быстро нырнул в сторону и, подхватив забившуюся в угол девчонку, нырнул за стойку хозяина. Надо сказать, что сделал он все правильно. Если бы не он, то мне пришлось бы еще и за эту девчонку переживать. А так у меня был простор для действий. Воспользовавшись тем, что они не могут напасть на меня одновременно, так как им мешал стол, я нырнул навстречу тому, у которого в руке был короткий меч. У второго в руках был топор, и мне надо было лишить его возможной поддержки. Этот молодой мечник, который уже скалился на меня, как какой-то дикий зверь, судя по всему, он уже поддался трансформации со стороны тьмы, так как зубы у него во рту были уже слишком длинными и острыми. Я уже молчу про пальцы на его руках. Фаланги его пальцев стали чуть-чуть длиннее, а когти, в которые превратились обычные человеческие ногти, действительно начали ему мешать. Если бы эта тварь бросилась на меня со своими когтями, не вытаскивая меча, то у нее было бы больше шансов нанести мне вред. Сейчас же, видимо, по привычке, пытаясь размахивать мечом, этот разумный даже не ощущал того, что меч у него в руке банально болтается, чего пока что нельзя было сказать про того красавца с топором. Древко топора было достаточно длинным, поэтому он и мог его держать более-менее крепко. Хотя было заметно, что даже его движения стали какими-то бессистемными. Конечно, кто-нибудь тут же спросит у меня о том, на что я мог рассчитывать в этой ситуации. А вот именно на это я и рассчитывал. На то, что эти монстры, в которых уже начали трансформироваться их тела, банально не смогут быть эффективными в таком столкновении. Начнем с того, что им нужно некоторое время для того, чтобы привыкнуть к своим новым возможностям. Значит, некоторое время они будут двигаться достаточно скованно. Только вот разница в трансформации у них была пока что разная. У того мечника, которого я выбрал как своеобразную первичную цель, она была более развита и уже переходила на новую ступень. Значит, я мог воспользоваться таким шансом и выбить у него из рук меч, оставив безоружным. Дальше дело будет уже за малым.